Предпраздничная столица наряжалась, бурлила площадями, проспектами, улицами и закоулками. В центре Москвы пешеходные зоны были сделаны в тех местах, где еще вчера проносились автомобили. И там и сям гроздями висели разноцветные шары, пестрили транспаранты, лозунги, красные флаги оживали на ветру, но красных было мало. Трехцветники пришли на смену. Стародубцев старался на них не смотреть. Но ведь не будешь все время глазами асфальт ковырять. И опять поднимая глаза, Степан Солдатеевич надсадно вздыхал. Господи, да что это за трихомор такой, триколор такой навязался. Это вроде бы красное знамя, только сверху побелевшее от злобы или от страха, а посередине посиневшая от холода. Нет, не под этим знаменем я фрицев бил и кровушку лил за отчизну. И опять Москва и даже вся страна показалась ему завоеванной, потерявшей свою главную святыню – знамя. И опять в нем пробудилось чувство униженности, оплеванности. Старичок-профессор пришел на память. «Не стало СССР», — вспомнились его слова. «На смену пришло СНГ. А это значит, сбылись надежды Гитлера». Стародубцев остановился. «Мать моя родина», — пробормотал. «Неужели?» После беседы с тем странным профессором у Стародубцева появилась шальная сумасбродная мысль, которую он отгонял от себя, а она, проклятая, возвращалась опять и опять, сверлом сверлила бедную контуженную голову. «Черт его знает», – размышлял Стародубцев, терзаясь сомнениями. «А может, Гитлер жив? Может, он ведет войну и побеждает, только теперь уже без пушек, тихой сапой?» Да, конечно, Иван Чураков, солдат из 3-й ударной армии, нашел труп Гитлера и Евы Браун. Эсэсовцы перед входом в бункер сожгли их в бомбовой воронке. Все так и даже более того. Дьявольский череп Гитлера и его остатки до 60-х годов хранились где-то здесь, в Москве, в Главном управлении по делам военнопленных интернированных. И все-таки сбылись надежды Гитлера. Тогда, в зимних боях 41-42 годов, фашисты не смогли завоевать Москву, хотя уже добрались до берегов канала Москва-Волга, захватили город Клин, форсировали Истринское водохранилище, взяли Красную Поляну, Солнечногорск, Истру. А на юго-западе танки Гудериана с грохотом накатывались на Каширу. Все, хана, казалось бы, Москве. Анда нет. Наши войска в ту зиму хорошего пинка наладили фашистам. Отбросили на западном направлении на 80, а кое-где даже на 250 километров. Ну а потом Берлин, весна, победа. Не получилось тогда у Гитлера. А теперь вот он, паскуда, вошел в Москву, вошел с другого боку. И неспроста теперь повсюду повторяют матерное слово «проституция». Ой, ну то бишь это «реституция», да-да. Под видом этой самой «прости реституции» из России нынче увозят не только те крохи, которые были взяты у фашистской Германии, в качестве компенсации за наши сожженные и разоренные деревни, села, разбомбленные города. Реституция развязала руки проходимцам, жуликам и замаскированным фашистам, которые средь бела дня теперь безнаказанно грабят русскую культуру, искусство. Сбылись надежды Гитлера. Чего уж тут лукавить. Сбываются, по крайней мере. Капля камень точит. Страшно подумать, как много пособников Гитлера спокойненько ходит по русской земле, по Москве, Даже вот сейчас, в сию минуту, ходят вертопрахи, тайком творят свои поганые делишки, терпеливо надеются, ждут, как это было в годы войны. Как только фашисты входили в захваченные города и веси, так тут же сразу находились подлецы, которые охотно соглашались быть полицаями, с великим удовольствием поджигали дома, самолично вешали, саморучно расстреливали советских людей, всегда им ненавистных, как сама советская земля. И теперь они здесь ходят, под разными масками скрывая свое истинное мурло, черным зерном засевают пахоту молодых мозгов. Вынашивая самые грязные помыслы, они призывают бороться за все чисто русское, дергают за слабую струну, незаметно подталкивая к тому, чтобы парни, отложивши балалайку, взяли оружие. Ох, какая тонкая, какая хитроумная, подлючая игра. Кто-то нечаянно толкнул Стародубцева. «Извините», — сказали над ухом. «Ничего, нет худа без бобра, а то лезет в голову всяка хренотень», — признался он, поглаживая ухо, когда-то посеченная шрапнелью. Уже ободняла, суета, все больше разраставшаяся, как тугая смирительная рубашка пеленала его по рукам и ногам. И чистый, свежеутречный воздух над головой с каждой минутой пеленала дрожащая дымка, пелена выхлопного газа и всего того, чем пахнут и воняют большие города. И снова становилось непродышливо. Точно кто-то липкой лапой хватал за горло, выжимая оттуда скрипы и сипы. Снова пот ручьями по хребтине так обильно стекал, что в сапогах уже скоро захлюпает. Годы, годушки давали себя знать, куда их денешь. Незаплечный мешок, набитый ненужным грузом. Усталый, изможденный душой и телом. Больше всего страдала, кажется, душа. Старый солдат присматривал себе пригожее местечко для привала.